Игорь. Какого черта? Какого черта мне больше всего на свете хочется вот к ним туда в кучу? Прижать ее к себе, сказать ей, что она дура, сгрести в охапку и увести. Домой, к себе и... И чтобы она тоже считала это место домом. Чтобы не работала, а жила там. И не пыталась больше сбежать. Тим, ну давай, помоги папе. Я пообещал ему, что верну тебя. Произношу, еле сдерживаясь. Маленькая лгунья, в школе ты работаешь, ага. Зачем, зачем было врать? Только вот... Ух ты, как ты смотреть-то умеешь? Злиться? Злишься, значит? Юля медленно стягивает резиновые перчатки. «Извините!» — встает, по-прежнему сжимая ручонку моего сына. «Я не могу никуда поехать, мне учебу надо заканчивать и...» «Юль!» — обрываю ее резко. Снова выкает мне, значит, то с поцелуями на шею бросается, то на «вы». Отчего-то это режет слух сильнее, чем самое отборное ругательство. Черт, лучше бы наорала. Ты можешь закончить учебу и работая у меня. Цежу сквозь зубы. Мне удобнее здесь, отзывается тихо, но твердо. Юль, выставляю ладони. Давай так. Мы оба хороши. Начинаю вроде что-то разумное и я, но... Она вдруг резко дергается, выпячивает подбородок и при этом сжимает ладошку моего сына. Я смотрю на Тима, вижу в его взгляде даже не страх, а почти ужас, и затыкаюсь. Нет, не прокатит. Юля, начинаю еще раз, я очень прошу тебя меня выслушать. Зачем? Говорит вроде тихо, но я слышу едва сдерживаемый гнев. Да что за черт? Это ты мне наврала, ты мне, а не я тебе. Юль. Шиплю. Я всегда был с тобой честен, и сейчас тоже. Мы же можем сделать вид, черт, что я несу. Ее глаза расширяются, я проглатываю все, что хотел сказать. Я просто прошу вернуться тебя к Тиму. Проговариваю, как мне кажется, спокойно. Она дергается, словно ее ударили, судорожно вздыхает и... Тим! Снова опускается перед ним на корточки. «Прости меня, мой хороший, я не могу к тебе поехать». «Почему?» У моего сына вздрагивают губы. «Я тут живу и работаю, тут и должна остаться». «А я?» Бровки моего сына собрались домиком. «А тебе?» В Юлькином голосе отчетливо слышны слезы. Папа найдет другую няню, хорошую, даже чудесную, и вы будете... «Не хочу другую!» — вырывается от нее Тим. «Не хочу!» И бежит к дверям. «Тим!» — с трудом перехватываю своего сына. «Тим, постой! Постой! Давай попробуем Юлю все-таки...» Сверлю взглядом эту мелкую врушку. Уговорить. «Юль!» — замирает мой сын. «Юль, я буду хорошим мальчиком, обещаю!» И у меня от этого сжимается сердце. Убить готов. И ее. И всех тех, кто его уже предавал. И немного себя, потому что я хорошо понимаю, отчего Юлька отказывается ехать назад. Как там баб Саня сказала, сутки ревела? Жмурюсь, вдох, выдох, открываю глаза. Юля, цежу сквозь зубы, а она ревет. Смотрит на Тима и ревет. Юля, стискиваю зубы, сжимаю кулаки. Да разнесу сейчас все тут к чертям собачьим. Но почему? Ну что за бред? Какого черта вообще происходит? Я ни в чем перед ней не виноват, и почему я должен просить прощения? Даже не так. Почему, черт возьми, мне хочется просить прощения? Стать перед ней на колени, как она стояла перед моим сыном, и уговаривать, чтобы дала мне, идиоту, второй шанс. Нет, это же бред, это просто сумасшествие какое-то. Я ей не врал, никаких ложных надежд ей не давал. Назвал предательницей, незаслуженно, так имел право. Она какую сказку-то сочинила? Замуж она выходит, ага, вот прям завтра и выходит. Сватов в подсобку детского сада засылать будут. Юля. Чувствую, что голос мой срывается, она бледнеет. Вижу, что сжимает губки, воинственно опускает подбородок. И вдруг из-за моей спины... Здравствуйте! Какой-то лоснящийся самодовольный чувак, наплевав на все режимы, проходит в группу, по-хозяйски оглядываясь. «А где нам найти Лепницкую Юлию Валерьевну?» С усмешкой спрашивает он, прекрасно понимая, что та, кого он ищет, стоит перед ним. «Я Лепницкая», — растерянно отзывается моя Юлька. «Я из службы судебных приставов». В его руках появляется какая-то корочка с печатями. «Что ж вы, Юлия Валерьевна, от долгов-то бегаете, а еще детей учите. Чему ж вы их научите?» — осуждающий тянет он. «Нехорошо», —